Так, гоняя информацию в голове, я добрался до казармы, длинного одноэтажного типового здания. Ничего особенного. 6 комнат для офицеров, 3 сержантских люкса на 4 человека каждый, арсенал, интендантский склад. Все, как я и просил. Разместили с максимальным комфортом. Во всех офицерских комнатах есть душевая кабинка и санузел. Для сержантов предусмотрена общая душевая и такой же сортир, 4 очка. Есть даже закуток с тренажерами, но это заведение вотчина Иверса. Офицерам можно посещать вполне приличный джим. Через 2 блока на северо-восточной окраине военного городка есть супермаркет и оздоровительный центр для членов семей. Ответив на приветствие Дневального, я прошел сразу к себе и с трудом втиснулся в душевую кабину. Напор воды оказался на удивление сильным, и после 15 минут блаженства я словно бы заново родился. Одевшись в тренировочный форменный костюм, я сел за небольшой выдвижной столик и, разложив портативный компьютер, вошел в сеть оперативно-стратегического управления спецопераций. Обновлений по общей обстановке за последние 6 часов было не так много. Поиски продолжались у юго-восточной подошвы горного массива, где видели партизан. Однако ничего существенного обнаружить пока не удалось. Все следы разметало после приказа накрыть артогнем из всех имеющихся стволов. Ребята из 42-й артбригады душу вложили. Подключились и летуны. Так что там сейчас сам черт ногу сломит. Нет, кто бы ни устроил засаду на конвой, он уже заслужил право на более серьезный подход к его поимке. Роджер сказал «Сасквач». Ладно, пусть будет называться так. Прозвище получилось подходящее. Майор Кейн, начальник 4-го отдельного пехотного батальона, который сейчас отвечает за обеспечение зоны безопасности района авиабазы и всего южного сектора, зря гоняет своих людей по камням. Сасквач затаился. Но если Роджер прав, то его основная цель – это авиабаза. И если он заброшен с известной нам целью, то очень скоро объявится сам. Нужно только понять, где именно его ждать. Щелкнув клавишей, я переключился на общефронтовую сводку. Хотелось узнать, что там с Витебском. Но тут же загорелся предупреждающий баннер «Доступ ограничен». Странно. В последнее время я не мог получить сводки из-под Петербурга. Закрыто вообще все северо-западное направление. А теперь еще и Белоруссия стала подцензурной зоной. Это направление было одним из самых спокойных. После путча, устроенного сторонниками оппозиции полгода назад, ровно за 2 месяца до начала войсковой операции против России и ввода в республику объединенного германо-французского контингента НАТО, единственный союзник русских не оказал организованного сопротивления. Правители России не вмешались во время начала массовых беспорядков, устроенных местными, при активной поддержке агентуры ЦРУ. В крупных городах республики начались волнения, постепенно переросшие в перестрелки с применением легкого стрелкового оружия, контрабандным путем доставленного из Болгарии и той же России. Московиты решили вмешаться только тогда, когда из захваченного при поддержке агентов нашей минской резидентуры телецентра прозвучало обращение лидеров оппозиции к Евросоюзу. И когда русские решили сдвинуть войска на помощь отчаянно сопротивлявшимся немногочисленным остаткам верных белорусскому диктатору частей, контроль над основными городами был уже в руках польско-немецкого контингента коалиции. Обошлось без больших жертв. Не считая разбиравшихся между собой аборигенов, немцы и поляки потеряли 10 единиц бронетехники и до 40 человек убитыми и ранеными. Новое руководство республики выразило намерение вступления своей освобожденной страны в блок НАТО. Однако ключевые города Минск и Витебск все же были подвергнуты процедуре санации. Коренных жителей республики уничтожали десятками тысяч. Особо усердствовали польские полицейские части. Но и немцы тоже особой гуманностью не отличались. Спустя 5 недель Белоруссия оказалась под полным контролем сил коалиции. Однако, судя по всему, победные реляции были преждевременными. Иначе зачем это ограничение? Бывший президент и его свита по одним сведениям сбежали в Россию, по другим – уничтожены точечным бомбовым ударом по наводке польского спецназа. Закрыв крышку ноутбука и потянувшись до хруста в костях, я плюхнулся на довольно удобную кровать и включил небольшой телевизор, подвешенный на стене в изножии. Выбрав новостной канал, транслируемый прямиком из Штатов, я попал как раз на 11-часовой вечерний выпуск CNN. Говорила звезда вечернего эфира симпатичная метиска Джоан Мэй. Ее черные волосы, уложенные в безупречную высокую прическу, мне всегда нравились своим натуральным блеском. А улыбка была искренней и доброй. Девушка умела улыбаться так, будто каждый по ту сторону экрана ее старый хороший знакомый. Но сейчас Джан никак не могла выдавить хотя бы дежурную улыбку, а тон голоса был тревожным. Я прибавил громкости и вслушался в сообщение. Губернатор Техаса, достопочтенный Джордж М. Ли, заявил на заседании комиссии по размещению перемещенных лиц, что заключенные в изоляционных лагерях враги государства могут быть привлечены для работ по дезактивации окрестностей Хьюстона. На экране появилось красное лицо губернатора Ли, облаченного в строгий темно-коричневый костюм-тройку. Ли вещал со ступеней недавно отстроенного Дворца правосудия в Остине, столице штата. Воротник белой рубашки и традиционный галстук-шнурок с массивной застежкой едва сдерживали напор могучей шеи губернатора. Ли трубным басом вещал в протянутые микрофоны журналистов, прижав черную широкополую шляпу к широкой, но рыхлой груди. «Эти шпионы приехали в нашу страну под видом политических беженцев. Они отняли у нас, коренных американцев, рабочие места». Купили на уворованные в своей дремучей Московии деньги шикарные особняки и земли. А откуда взялись эти деньги? Мы с вами много лет подряд давали русским вынутые из наших с вами карманов честно заработанные гроши и отправляли бедным, как нам говорили садомиты и коммунисты из Вашингтона, людям. Нас убеждали, что в России хотят построить демократию, и мы верили». Толпа народа, собравшаяся перед Дворцом правосудия, поддержала оратора одобрительными выкриками. Слышались дружные аплодисменты. Щурясь от бликов и до вспышек, Ли, все более распаляясь, продолжал. Местами его голос рвался в истерику. «И что теперь? Они первые напали на нас. Я сам выписывал пособия и продление медицинских страховок для наших парней, принявших на себя первый удар русских в Польше. Потом эта страшная трагедия национального масштаба. Хьюстон обращен в пепел. На месте чудесного города, построенного нашими предками, сейчас радиоактивная пустыня. А что же эти шпионы, наводнившие нашу землю обетованную, словно тифозные вши? Они жируют на ворованные деньги, пьют чистую воду и дорогие вина, едят деликатесную пищу в ресторанах этого рассадника греха Нью-Йорка. Блудят в калифорнийских вертепах Лос-Анджелеса, швыряют на ветер миллионы в лас-вегасских казино. При виде всего этого Господь наш обратил бы в соляные столбы тамошних блудниц и менял». Толпа вновь взорвалась восторженными криками. Оператор дал панораму митинга. Я на глаз, прикинув количество собравшихся, подумал, что старого маразматика слушает 1003 людей. Между тем камера снова вернулась к фигуре оратора. «Американский народ дал мне право быть его заступником перед любой бедой. Я не подведу вас, братья и сестры!» Театральным жестом Ли выдернул бумагу, все это время скрытую широкими полями шляпы, и потряс тонкой кипой набранных убористым машинописным текстом листов бумаги над головой. «Сегодня я подписал закон, одобренный представителями округов. Вот он день гнева, вот она кара для лицемеров и лжецов, прокравшихся в нашу благословенную страну, словно ночные воры. Теперь шпионы, заключенные в трех лагерях, размещенных возле Форт Уорд и Армадилло, будут разбирать завалы на пепелище порушенного их сообщниками Великого Божьего Града. Также я обратился к президенту с предложением, чтобы все шпионы из всех подобных лагерей по всей стране направлялись к нам. Работы хватит на всех». Картинка снова сменилась. На экране снова была студия и прелестное смуглое лицо Джоан, слегка побледневшее. В удивительных раскосых зеленых глазах отразилось внутреннее смятение. Однако девушка быстро справилась с волнением и с улыбкой продолжила. «Губернатор Ли был одним из авторов закона о поражении в правах бывших выходцев из СССР, а также членов их семей и близких кровных родственников. Более 2 миллионов натурализировавшихся россиян и их родственников сейчас находятся в карантинных зонах на территории США и Канады, которая с января 2012 года присоединится к договору о единении и станет полноправным гособразованием в составе Соединенных Штатов. Среди бывших граждан оказались довольно влиятельные бизнесмены и знаменитости, в числе которых известный инвестиционный банкир Воловой, бывший член совета директоров нефтяной компании «Сорматтрейд» Валерий Николаенко и известная фотомодель и актриса Нина Сингер, чье настоящее имя Анастасия Фадеева. Все счета неблагонадежных граждан были арестованы, а имущество конфисковано фискальной службой национального казначейства. Подобное уже происходило в США вскоре после нападения японского флота на главную базу американских ВМС «Пёрл-Харбор». Тысячи американцев японского происхождения оказались репрессированы и заключены в концентрационные лагеря, невзирая на пол и возраст. Камера снова взяла общий план, и в кадре появился лощеный брюнет с правильными чертами лица. Это был Грег Престон, которому из-за умения строить серьезную мину понимающего эксперта доверяли читать хоть и важное, но менее значимое событие. Скупо улыбнувшись, ведущий заговорил хорошо поставленным баритоном, перехватив эстафету у коллеги. «С вами снова Грег Престон. Последние новости о положении на Международной космической станции». Картина вновь изменилась. На экране появилось изображение МКС, но так, словно камера находилась на приличном расстоянии от станции. Внешне все было как обычно, и никаких изменений, на мой взгляд, дилетанта в астронавтике визуально не наблюдалось. Голос Грега за кадром начал комментировать статичную картинку, мерцающей габаритными огнями громадины, мерно, словно гигантский осьминог, плывущий над землей. «Очередной неудачей закончилась попытка переговоров со сменой русских астронавтов. После событий 26 июля, когда трое русских выдворили американского и французского членов экипажа, силой принудив тех к эвакуации в спасательном аппарате, с МКС нет связи. Постоянно транслируется только предупреждение на английском, французском и немецком языках о том, что любая попытка стыковки приведет к уничтожению станции. Представитель НАСА Стив Баллард заявил в связи с инцидентом, что если в течение последующих 2 недель не будет найдено приемлемого решения, МКС будет уничтожено». Дальше я слушать не стал, переключившись на трансляцию записей старых футбольных матчей, для чего, собственно, и врубил телевизор. Астронавты скоро сдадутся, поскольку им там уже наверняка нечем дышать, не говоря уже про всякие припасы вроде еды и воды. Что касается бывших богатеев с русскими корнями, то их подвела излишняя самоуверенность. Они мыслили стереотипами своей же коммунистической пропаганды, где говорилось, что частная собственность и деньги для американцев – священная корова. Они ничего не поняли. Уж я это точно знаю, что главное – это не то, сколько у тебя денег, а то, кого на данный момент объявят врагом государства. Такой человек или группа людей автоматически становятся неприкасаемыми. В самом худшем смысле этого слова. Русских не спасли даже деньги. Я сам видел, как перед вторжением военная полиция выводила арестованных офицеров и солдат, чьи родственники оказались выходцами из России. Тогда Биль о благонадежных еще существовал в качестве секретной директивы. И не было никакой истерики, поскольку в войсках чистка уже давно проводилась, а неудобные брались на карандаш. Русских и так теснили по службе, стараясь не допускать на командные посты. Но после директивы от них избавились в течение 2 суток. У нас в отряде максимум, кого можно встретить, это черного или мекса. Русских брали только в пехоту и во всякие вспомогательные части, так я слышал. На экране закончилась нарезка из игр прошлогодней серии, и я выключил ящик, подоткнул подушку и прикрыл глаза. Теперь нужно обязательно выспаться и отдохнуть. После приземления так ни разу не присел, если не считать брифинг у Трентона приятельскими посиделками, а потом садиться за планирование первого боевого выхода. Основное оборудование и часть припасов прибудут только завтра, поэтому потеряем как минимум 2-3 сутки на развертывание, налаживание взаимодействия с ротой охраны и размещенной тут же на базе десантурой. Командир последних, капитан Райли, был мне знаком еще по первым дням войны. Толковый, но слишком прямолинейно мыслящий офицер. Он может помочь и поддержать, когда придет время, но на больше рассчитывать нельзя. Снова придется полагаться только на самого себя. Ах, как не вовремя Кодяк слег на больничку. Совсем не вовремя. Россия. 27 сентября 2011 года. 12:35 по местному времени. Юго-восточный Салаир, реликтовый пещерный комплекс в районе горы Пихтовой, примерно 638 километров от ближайшего населенного пункта и около 580 метров над уровнем моря. Район постоянного базирования партизанского отряда. Антон Робша-Варламов. Новое задание, старые друзья и таинственный незнакомец. Удивительная штука чувства личного комфорта. Вот только сейчас тебе кажется недостаточно мягким кресло с ортопедической спинкой и подогревом. Но не сидится тебе в нем удобно, как не ерзай. И вот спустя всего пару месяцев в грязи, под пулями да с лишней парой дырок вдобавок к уже имеющимся в организме от природы, кардинально влияют на систему ценностей. Сейчас горячая вода и кусок хозяйственного мыла кажутся верхом цивилизации, что, учитывая недавние события, действительно способствует некоторому улучшению настроения. Вода была очень горячей. Однако избитое и продрогшее тело сейчас требовало именно тепла. Жаркого, абсолютно поглощающего все существо живого тепла. Может быть, оно выгонит вновь пришедшую стужу, ощущение которой было и есть наравне с иссушающей жаждой два главных моих спутника на войне. Эту разновидность озноба и жажды не излечить. Настолько глубоко они въедаются в тело, вплоть до костного мозга. Скорее всего, это не физические, а может быть только психологические симптомы особого военного невроза. На уровне сознания ты уже ничего толком не ощущаешь. Даже такое сильное чувство, как страх смерти, кажется, отходит. Но остаются только жажда и озноб. Природу не обманешь. В который раз, уже зажмурившись, я оттолкнулся от полированного проточным течением края просторной каменной чаши и, присев на корточки, погрузился в исходящую паром воду. Снова звуки стали гулко отдаваться в ушах. Теплая темень в который раз вызвала прилив тихой радости. И на данный момент действительно повод есть. Живым до подгорных пещер добрался отряд Леры, потеряв 4 бойцов, что для совершенно пикового расклада было хоть и горько, но приемлемо. Также благодаря почти фанатичной вере в мой военный гений, Варенуха, торчавший у подошвы горы почти неделю без смены, навел нашу сбившуюся с дороги группу на второй вход в катакомбы. Мы таким образом не блуждали в поисках точки входа, рискуя нарваться как на американцев, так и быть обстрелянными своими. Это было фантастическое везение. Однако я не обольщался удачей, которая, как известно, дама капризная. Столь удачному стечению обстоятельств способствовала, как мне думается, общая неготовность амеров к тому, что у них в тылу оказался способный к сопротивлению отряд. Плюс выбранный мной район как нельзя лучше подходил для укрытия. В придачу про пещеры никому из официальных властей даже в мирное время известно не было. Район Салаира – это старые, рыхлые горы, изрытые заброшенными выработками, тоннелями без начала и конца – в которых затеряется любое количество людей, как небольшой отряд беглых страйкболистов, так и хоть целый полк, посланный на их поиски. Выходов на поверхность существует масса. Однако все они в такой чащобе, что найти такую дыру в земле или трещину в скальной породе очень маловероятно, даже если знаешь, что такой вход где-то поблизости. Подошва и склоны Салаира – сплошняком чернолесья. Густой частокол из деревьев и кустарника, войдя в который можно остаться там навсегда. После отчаянного налета на КП Амировской части нас на удивление вяло преследовали. Пару дней разрозненные поисковые группы выходили на наш след, но мы, всякий раз уклоняясь от их попыток завязать бой, уходили. Наконец, на 6-е сутки безостановочного бега, когда мы уже вышли к неглубокой лощине, ведущей к юго-восточному склону горного хребта, мы остановились, укротив мерный темп бега, и почти сутки мы, сменяя друг друга, отсиживались в отвалах старой породы, заросшей кустарником и сосняком. Отдежурив свои 3 часа перед самым рассветом, я тогда забылся тяжелым, чутким сном, который пришел тот час, как голова коснулась нарубленных Алексом пихтовых веток, служивших всем постелью. Спальники и многое другое я приказал схоронить до лучших времен, еще перед самым началом акции, чтобы уходить налегке. Если быть откровенным до конца, не особо верилось, что получится вырваться из самого вражеского логова живым. Теперь же все мы страдали от промозглой погоды, а из еды были только коренья и грибы. Да однажды мне удалось взять чулки двух рябчиков, которых мы съели практически сырыми на ходу. Усталость, как ощущение, уже давно существовала где-то отдельно. Все мы представляли собой компанию грязных, отощавших существ, двигавшихся к одной известной только нам цели с неотвратимым упорством. Ирину все мы подкармливали ягодами, которые удавалось собирать на ходу. Но девушка хоть и принимала знаки заботы о себе, однако тайком делилась с тем из нас, кто оступался и падал, ослаб сильнее остальных. Такого приходилось подхватывать под руки и тащить на себе какое-то время. Но в целом выдержали все. Поэтому на седьмые сутки группа уже потеряла остатки боеготовности, и случись напороться на реального противника, думая, что все решилось бы не в нашу пользу и в довольно короткий срок. В сон вкрался запах сырой одежды, пота и оружейной смазки. Кто-то тянул руку, чтобы потормошить меня за плечо. Однако рефлекс оказался сильнее усталости, и я поймал за узкое запястье осторожно подползшую ко мне Ирину. Та вздрогнула от неожиданности, но прежде чем девушка попыталась освободиться, я уже разжал пальцы и, глядя ей в глаза, вопросительно мотнул подбородком. Знаками девушка дала понять, что впереди есть кто-то чужой. Осторожно, чтобы не делать лишнего шума, я перекатился на живот и, сгруппировавшись в полуприсед, поманил Иру ближе, чтобы поговорить. Присев и склонившись головами почти лоб в лоб, мы, наконец, смогли начать перешептываться. «Командир!» — голос девушки звучал шипящими интонациями. «Простуда, как и у всех нас. Впереди чужой. Идет по сухому руслу. Вооруженно, но ствол не американский. Идет осторожно. Все время смотрит по сторонам. Похоже, что-то ищет». Чтобы окончательно отогнать тяжелый сон, я провел ладонью по росшим вокруг низким кустам, собирая повисшие на стеблях и круглых листьях холодные капли дождевой воды. Из-за постоянного ощущения холода кожа лица совершенно задубела, и холодная вода только слегка обожгла веки, но в голове немного прояснилось, и я снова кивнул девушке, предлагая вместе идти на облюбованный ею передовой НП. Это была груда замшелых камней на правом, северном склоне лощины, которая со стороны места, избранного нами под стоянку, вела неглубокая извилистая промоина, поросшая кустарником, совершенно незаметная с противоположной стороны той части русла, откуда только и можно было пройти со стороны гор в лес. Поэтому мы незамеченными пробрались на позицию Ирины, и она жестами указала на еле заметную невооруженным глазом едва перемещающуюся серо-зеленую точку среди валунов и невысоких деревьев, которыми было усеяно сухое речное русло. Мой трофейный прицел тут снова был бесполезен, поэтому девушка осторожно передала мне свою винтовку. Оптика, конечно, была отменная. Приблизив глаз к обрезиненному окуляру, я увидел в сетке прицела слегка неуклюже скачущую по камням крупную фигуру в знакомом самодельном костюме, вроде того, что в свое время я шил для себя и обоих артельщиков. Но от приветственного крика удержало то, что Семеныч, а это без всяких сомнений был он, шел не один. Следом за бывшим дальнобойщиком на расстоянии десятка метров шустро прыгал по камням невысокий мужичок в выльнявшем дождевике с полноразмерной мосинкой трехлинейкой на плече, грамотно повернутой стволом вниз. «Среди форумных оружейников ходят всевозможные легенды о знаменитой винтовке Мосина. Легенды эти столь противоположны по своей сути, что лично у меня, как пользователя карабина той же марки, они вызывают одинаковую неприязнь. Сторонники крутости говорят о необычайной до 3000 метров дальнобойности трехлинейки. Три линии в старой русской системе мер равны 0,3 дюйма или по-современному 7,62 миллиметра. И ее полной безотказности в работе даже после тотального небрежения владельцев в течение очень длительного времени. Это ложь. Так же, как ложью является то, что противники винтовки приводят как недостатки данного изделия. Конструкция содрана с бельгийской винтовки, топорно сработанная ложа, отсутствие эргономики, органов управления в принципе». Человек имел загорелое до черна лицо и руки. Короткая, ухоженная седая борода и такие же усы скрывали лицо до половины. Волос не было видно из-за надвинутой на глаза серой кепки, а дождевик скрывал фигуру спутника моего артельщика почти до пят. Про себя я отметил, что лет человеку может быть не так уж и мало. Скорее всего, пенсионер – 60, может, 65 годков от силы. Уж слишком шустро этот гражданин поспешал за нашим 50-летним партизаном, чьего появления я совершенно не ожидал и внутренне был очень рад увидеть знакомое лицо. Неожиданно случилось то, чего никак нельзя было ожидать. Пыльник, как я про себя окрестил спутника Варенухи, неожиданно остановился и, негромко что-то сказав тоже замершему почти мгновенно Семеновичу, снял с головы кепку и помахал ею над головой, словно бы смотря прямо на меня. Мысль о засаде пришла в голову почти сразу же, поэтому, наклонившись к девушке вплотную и передав ей винтовку, тихо приказал: «Ира, тот старый гриб-боровик наверняка нас не заметил, однако присутствие людей каким-то образом почувствовал. Иди в лагерь, буди ребят. Пусть займут оборону с вектором прорыва на северо-восток. Там длинный овраг. Он идет в сторону двух низких сопок. В тайге легче будет затеряться. Сама возвращайся обратно. Осматривайся по секторам, когда я выйду им навстречу. Если это ловушка, противник так или иначе себя выдаст. Без тебя мы не уйдем. Отставить!» Я пусть шепотом, но чутка надавил голосом: «Просто прикрывай меня сколько сможешь, но только после того, как я упаду и начну палить. Если все будет ровно и дед этот безвредный, откину капюшон и подтягивайтесь сюда». Девушка только упрямо мотнула головой, но послушалась. С дисциплиной у бывших поклонников импортного аналога зорницы все же чутка получше, чем в нашем в прошлом невеликом отряде народных мстителей. Костюм, доставшийся мне в наследство от некоего покойного туриста, уже притерся по фигуре и почти не стеснял движений. Однако за время, проведенное в секрете, роса и мелкий моросящий дождик сделали ткань сырой и тяжелой. Проверив, как вынимается из левой нарукавной петли нож, и расстегнув кобуру, чтобы в случае чего сразу выйти на парную серию из двух выстрелов, я пристегнул автомат карабином к поясу сзади, поднялся из укрытия, держа руки чуть расставленными в стороны. Дед уловил движение почти в тот же миг, когда я только ворухнулся в первый раз, что говорило об отменном зрении и реакции престарелого аборигена. Он еще раз, помахав кепкой, тоже ринулся мне навстречу, даже обогнав Варенуху, и совсем уже было разогнался, но Семенович, увидев, как я иду, удержал старика на месте и сам в припрыжку поскакал по камням в мою сторону. По мере приближения водилы я понял, что старик каким-то образом сумел завоевать его доверие. Семёныч своего спутника нисколько не опасался. Я шел навстречу, осматривая попутно скаты узкой, заросшей кустарником теснины. Силясь разглядеть движение за низкорослыми стволами деревьев или в зарослях боярышника, обшарил все, но ничего не уловил. Чувства молчали, и теперь уже трудно различить причину этой немоты. Тут одно из двух. Или все реально чисто, или я настолько загнал организм, что кроме навязчивой паранойи ничего вообще ощущать не способен, покуда не высплюсь и не отогреюсь.